только молчите!» — перешел на Фистулу Попов. «Молчите только! Отправляйтесь и поглядите. Вы поглядите на ее тело, на грудь, руки, на лицо. Вы убили ее, ублюдки. Вы ее убили!» Лицо Попова было неживое, мучнистое, глаза шарили по комнате, словно бы следили за играющим котенком вверх-вниз, направо-налево, вверх-вниз. После того, чувствуя страх от того, что Попов как-то странно хлопал себя по карманам, быстро сказал Сушков: «Когда я отказал ей во встрече с вами, она ведь вас добивалась, ее никто пальцем не трогал». «Не трогал? А разделась она сама?» «Мы выполняли приказ, Игорь Васильевич. Мы ее готовили по вашему указанию. Готовили. Мы не ждали, что она сунется головой в стекло», — ответил Павел Робертович. «Да и не померла она, бабы и груньи. Она нам здесь тоже смерть изображала. Сейчас мы ее приведем, Павел Робертович. Структурой был попроще, он не понимал, что происходит с Поповым». Однако Сушков в своей давешней догадке утвердился и опасался только первых минут, когда человек в шоке, тогда эмоции могут возобладать. Потом, когда разум вступится, не страшно. Надобно немедленно отвлечь его на дело, понял Сушков. Иначе он может кардебалет устроить. Болеть начнет и вправду. Игорь Васильевич, если случилось непоправимое, ее надо немедленно отвезти домой и оставить там. Бах все взял на себя. Мы ее обернем жертвою революционеров. Попов, непонимающе, посмотрел на него, но по карманам себя хлопать перестал. Молвил только: «Всем вон отсюда». Через 2 часа Сушков вернулся в свой кабинет. Попов допивал бутылку. Лицо его стало еще бледнее. Не дав Сушкову доложить, он убежденно со странной усмешкой сказал: «А стекло вы у ней на квартире забыли разбить, пинкертоны». «Разбили», — ответил Сушков. «Как же без этого?» «Конечно, разбили. Только я до сих пор не могу взять в толк, откуда она узнала ваше подлинное имя. Но у меня впечатление сложилось, что она знала вас отменно. Как о близком сказала. Будто прорвала ее». «Сушков, я, покуда вы меня замещали, с агентом сидел. С хорошим агентом. Нас видали с ним. Я от него данные взял. А вы здесь арестантку убили. Я приехал, когда она мертвая была. Вон Яковлев, фельдшер, акт написал, читайте на столе. Я знаю, что вы за моей спиной делаете. Сушков, не надо. Вы меня любите, Сушков. Вы мне будьте как собака, ладно? Вы мне палец в глаз не вводите. Знала, близкий, открылась, потянулась». Сушков испугался. «Я к тому, Игорь Васильевич, что вокруг вас заговор был. Вы грозою революции обернулись. Бах через нее норовил вам бомбы в ложу засунуть. Мы это докажем, Игорь Васильевич. Только отдохните, на вас лица нет». «Я отдохну. Обязательно. А вы мне ответьте четко.